Откуда-то просочился ветерок. 20 минут лишних. Полчаса. За спиной у него кто-то вздохнул. Небо светлей, просторней, и снова эхо, как едва слышное биение сердца, слабенькое подрагивание ожившего пульса, а потом все сильнее, сильнее, и эхо уже перекликается, и руки, которые вновь вспомнили себя, и искра, что не погасла, нет, тлеет, и даже ярче прежнего, чуточку ярче. Эта чуточка прибавилась за счет страха. Левая рука обессиленно выронила часы. «Может, — прошептал Лебенталь у 509-го за спиной, но из суеверия тут же испуганно умолк. Времени вдруг больше не стало. Оно растекалось, растекалось во все стороны. Текучее время, время-ручеек — журчит, бежит куда-то вниз под горку. Он уже ничуть не удивился, когда Бергер подобрал часы и сказал: «Час 10. Сегодня пронесло. А может и вообще. Слышишь, 509-й, может, он передумал». «Да», — подхватил Розен. 509-й повернулся и сел к ним лицом. «Лео, сегодня вечером девочки придут?» Лебенталь изумленно на него уставился. «У тебя сейчас этим голова занята?» «Да. А чем же еще?» — подумал 509-й. «Всем, чем угодно, лишь бы поскорее прочь от этого страха, что разъедает кости в студенистое желе». «У нас есть деньги», — сказал он. «Я пообещал Хантке только 20 марок». «Ты пообещал только 20 марок?» — переспросил Лебенталь, не поверив своим ушам. «Ну да. 20 или 40 — это ведь что в лоб, что по лбу. Если бы он хотел, он бы взял, неважно сколько, 40 или 20. А если он завтра придет?» «Если придет, получит свои 20 марок. А если он на меня заявил, значит, придет СС. Тогда мне деньги тем более не понадобятся». «Он на тебя не заявил», — сказал Розен. «Это наверняка. Он возьмет деньги». Лебенталь, наконец, пришел в себя. «Попридержи свои деньги», — заявил он. «На сегодняшний вечер мне хватит». И, заметив протестующий жест 509-го, отрезал: «Я их не возьму. Не хочу. Своих хватит. Все, оставь меня в покое». 509-й медленно встал. Пока он сидел, у него и вправду было чувство, будто кости его превратились в студень, и он никогда уже не встанет. Сейчас он заставил себя подвигаться, пошевелил руками, размял ноги. Бергер шел за ним следом. Оба молчали. «Эфраим», — сказал, наконец, 509-й, «как ты думаешь, мы когда-нибудь избавимся от страха?» «Что, так худо было?» «Хуже некуда. Хуже, чем всегда. Хуже было, потому что в тебе теперь жизни больше», — сказал Бергер. «Думаешь?» «Да. Мы все изменились». «Может быть. Но скажи, хоть когда-нибудь в этой жизни мы избавимся от страха?» «Я не знаю». «От этого страха, да, потому что это был разумный страх, не беспричинный. А вот от другого, всегдашнего, лагерного страха, не знаю. Да это и не важно. Пока что нам надо только о завтра думать. А завтра и о Хантке». «Вот уж об этом не совсем думать не хочется», — возразил 509-й. Глава 13. Бергер шел к себе в крематорий. Поодаль шагала группа из 6 человек. Они явно направлялись туда же. Одного он знал. Это был адвокат по фамилии Моссе. В 32-м, когда 2 нацистов судили по обвинению в убийстве, он участвовал в процессе как представитель потерпевшего –